Первый переходный период. В XV веке многим казалось, что мир стоит на пороге новой эры. Широкое распространение получило книгопечатание, а конец века был ознаменован великими географическими открытиями, вызванными падением Константинополя в 1453 году. Падение Константинополя, столицы Византийской империи, под напором турок, означало уничтожение Восточной Римской империи. Многие историки считают падение Константинополя ключевым моментом в европейской истории, отделяющим Средневековье от эпохи Возрождения. Многие университеты Западной Европы пополнились греческими учеными, бежавшими из Византии, что сыграло немалую роль в последующей рецепции римского права. Кроме того, падение Константинополя перекрыло главный торговый путь из Европы в Азию, что заставило европейцев искать новый морской путь и ознаменовало начало эпохи великих географических открытий. После столетия опустошительной чумы бурно развивалась экономика. К 1500 году плотность размещения университетов на карте Европы заметно выросла, однако принципиальных изменений ни в их положении, ни в организации их деятельности не происходило. Пожалуй, лишь только профессора стали все чаще получать жалования от светских, а не церковных властей, и университеты становились все более зависимыми от правителей города или страны. Университеты начали сильно меняться с наступлением эпохи Ренессанса и появлением философии гуманизма. Толчок развитию гуманизма как нового философского течения, охватившего период с 1350 по 1550 год, дало творчество Петрарки, годы жизни с 1304 по 1374 год. Особое значение в этом интеллектуальном течении стало придаваться человеческому достоинству, свободе и ценности личности. Для этого вера в своего Бога не являлась пререквизитом. Ушли принципы средневековой школы, где существовала строгая дистанция между auctoritates, докторами наук, обладавшими знаниями, и студентами, которые ими не обладали. На смену пришли идеи совместного поиска новых знаний, гуманитарных исследований, студия хуманиора, объединяющих ученых, обладающих специальной подготовкой и профессиональными знаниями, и ученых-любителей, по-латински «virtuosi e dilettanti». В начале XV века в обиход вошел новый термин греческого происхождения «академия». Платон назвал свою философскую школу «академия» по имени общественного сада в пригороде Афин. В XVI веке произошли глубокие изменения в основах богословия, решающую роль в которых сыграли Эразм Роттердамский, Мартин Лютер и Жан Кальвин. Распространению новых идей в значительной степени способствовало изобретение печатного станка, составленное Колумбом описание его первой экспедиции в Америку в 1492 году появилось в печати всего лишь через год. Спустя столетия решающим фактором в развитии университетов стали работы таких выдающихся математиков, как Николай Коперник, Пьер Раме, Галилео Галилей, Рене Декарт и Христиан Гюйгенс. В XVII веке на первый план вышли науки, связанные с точными наблюдениями за природой. Благодаря Фрэнсису Бэкону, Роберту Бойлю, Исааку Ньютону и Герману Бургаве экспериментальный метод стал прочной основой научной работы, дополнявшей теоретические рассуждения. Однако не все ученые допускались к преподаванию в университетах. Многие из них жили на собственные средства или на стипендии, иногда по своему выбору, а порой и по неволе, поскольку университеты зачастую враждебно воспринимали новые учения. Великое возрождение науки в значительной степени обошло стороной университеты, которые обоснованно видели в новых знаниях угрозу сложившемуся порядку преподавания в них соответствующих дисциплин. В результате появления таких прикладных наук, как инженерное дело, лесное хозяйство и ветеринария, привело к основанию самостоятельных, не связанных с университетами, специализированных школ. Этот процесс совпал с постепенным, но бесповоротным выходом университетов из-под влияния церкви. Боннский университет стал первым католическим учебным заведением, которое открылось в 1818 году, не получив разрешения папы, папскую привилегию. К концу XVIII века даже традиционная структура факультетов прикладных искусств и философии, права, медицины и теологии постепенно меняется в сторону большей специализации факультетов. После революции во Франции создаются высшие школы, призванные заменить упраздненные университеты, а также появляются первые политехнические институты и новые факультеты для преподавания военных наук. Все эти изменения означали кардинальный уход от средневековой системы университетского образования. Противники официальной церкви создавали свои собственные учебные заведения. Так, например, в результате реформации и политических манифестов мятежных голландцев возник Лейденский университет. Долгое время он не признавался германским императором, поскольку был основан не по указу официальной власти, испанского короля Филиппа II. Нонконформисты создавали частные школы в Англии. В 1527 году граф Филипп Гессенский основал лютеранскую школу без папского благословения или разрешения императора, которые были получены позже, в 1541 году. В Германии и Женеве открылись кальвинистские академии, но им не разрешалось присуждать ученые степени. Дополнительным препятствием на пути к модернизации университетов стали попытки существующих университетов помешать созданию новых. Краковский университет, один из старейших в Европе, не давал возможности приобрести университетский статус школам в Хелмана, Познане и многих других городах Польши, которые долгое время оставались всего лишь его филиалами. В Англии, Оксфорду и Кембриджу удалось не допустить создания университетов в Манчестере, Йорке и Дареме. Представителям точных наук пришлось выдержать ожесточенную битву, чтобы добиться преподавания этих дисциплин в университетах. Специализированные кафедры и институты оставались вне университетов до тех пор, пока не были созданы настоящие факультеты естественных наук. Во Франции накануне Великой революции сформировалась густая сеть специализированных школ. Конрад Ярауш охарактеризовал развитие университетов в XVIII веке ключевыми словами «экспансия», «дифференциация» и «профессионализация». В эпохе гуманизма, возрождения, реформации, контрреформации и просвещения традиционным университетам были брошены сильные вызовы. Они попытались отстоять свой статус-кво посредством отказа от признания новых дисциплин и методов исследований, а также препятствуя созданию новых университетов. Однако это привело лишь к появлению реальной конкуренции для них в лице специализированных институтов и учебных заведений, имитирующих университеты, либо университетов, не признанных традиционными властями, римским папой и королем. Постепенно традиционные университеты стали допускать в свои стены новые дисциплины и научные методы. В результате такой конвергенции родился Гумбольдтский университет. Эта новая модель университета сложилась не во Франции, Италии или Испании, а в Германии, Пруссии, в то время формировавшейся европейской державе.